Глава 5. «А палки у вас тут нет случайно?» — спросила я, окидывая взглядом каменные стены. «Или на крайний случай меча?» «Меча?» — Улада подняла брови. «Секира только. Надо? Ее дядька Ивар бросил, когда уходил». Девчонка замолчала, а потом тяжело вздохнула. «Дядька Ивар меня всегда любил, баловал, я секиру и сохранила». «Но все равно он...» — я сморщила нос, вспоминая. «Как это выкормыш?» Улада, насупившись, кивнула. «Они все такие», — заявила она. «Хотели, чтобы мы на поверхность выходили, учиться шли, пытались помешать духу нас защитить, пока Ажана не вмешалась». «Ну и выходили бы. Что такого?» «Снаружи опасно, там смерть». «Понятно», — хмыкнула я. Умная сирена всех мужиков повывела, чтобы не мешались, и сидит себе припеваючи. Улада нахмурилась. Пошла мысль в ее одурманенной голове. Пошла. Но дух сказал: «Угу, а сами вы как будто думать не умеете», — ткнула пальцем ее в лоб. «Вот выберусь из всей этой истории, пришлю тебе учебники. У меня даже совсем безнадежные русалки за ум взялись. Неужто не сдюжишь?» «Не знаю», — изумленно протянула она. «Но ведь с духом я сама поговорю», — махнула я рукой. «Где там секира?» «В тайнике», — Улада вздохнула. «Пойдем, покажу». Тайником моя провожатая называла небольшое углубление в скале недалеко от общего зала, где она хранила милые сердцу вещички. Скукоженную шкурку крысы, скелет летучей мыши, секиру дядьки и мою жабу. «Ой, а я думала, она слиха». Я достала сонное тельце Васьки, которая тихонько поскуливала и не желала просыпаться. «Духу она не нужна», — пожала плечами Улада. «А мне понравилась, веселая, да и жить тут согласилась». «Ага, согласилась», — я поджала губы. «Я ей как соглашусь сейчас, как соглашусь». «Ой, что ты», — заволновалась девчонка. «У нас ведь тут хорошо, безопасно, не то что там, наверху». «Не продолжай», — перебила я. «Помню. Но жабу уж, извини, тебе не оставлю. Она как в себя чуть придет, вы сами ее на поверхность потащите или прямо тут прикопаете. Терпеть такую, как Васька, нужно еще научиться». Я положила жабу в сумку поверх зелий. «Вон секира», — указала вглубь тайника Улада. «Она, конечно, поржавела немножко, за оружием ведь уход нужен». На лезвие в форме полумесяца и вправду имелись следы ржавчины, но на него я особо и не рассчитывала. Главное, рукоять оказалась, что надо. Длинная и массивная. Приглядевшись кое-где, я заметила гниль, а потому поднесла факел ближе и принялась тщательно изучать древко. Неужто березовая? Давно уже рукояти из березы никто не делал, поскольку они быстро изнашивались. Я посмотрела на Уладу и уточнила. «Милая, а скажи мне, оружие ваших мужчин все такое?» «Да», — вздохнула она. «Один мастер делал, дядька Глеб. Он мне тоже топорик обещал, когда подрасту. А теперь уж...» Я кивнула. «Похоже, и у них рукояти были березовые. Что-то вашему духу в этом дереве сильно не нравится». Пыхтя и отдуваясь, я вытащила тяжеленную секиру из тайника, уронила ее рядом на пол и спросила. «А нет штанов каких? Уж больно неохота в пылу борьбы, а беседы с духом сверкать исподним». Девчонка задумчиво осмотрела меня, покачивая головой, а потом вновь полезла в тайник, скрывшись в нем почти по пояс. «Только вот, осталось от кого-то, я подобрала», — вытащила она непонятную серую тряпку. Я развернула предложенную одежку и поморщилась. Это действительно были штаны, только уж очень чудные. По длине, в лучшем случае, по колено, зато по ширине, как для трех меня. Быстро переоделась, подвязавшись веревкой, и походила из стороны в сторону. Движением ничего не мешало. Только если снова придется ползти по узким проходам, колени будут сбиты в кровь. Проверила жабу, которая все так же похрапывала в сумке, и решила, что будить ее пока ни к чему, а затем повернулась к Уладе. Ну все, теперь давай к Лихо. Он, наверное, жуть как соскучился. Улада кивнула и почти побежала вперед, а я с тихой руганью потащила секиру, волоча лезвие по земле и очень стараясь не отстать от быстроногой чуди. «Опоздали», — прошептала девчонка непослушными губами, белея прямо на глазах, когда мы зашли в купальню, где совсем недавно мылись. В одной из дальних чаш, лицом вниз, лежал Лихо и не шевелился. Я ахнула, на секунду задержалась у входа, чтобы бросить секиру, и рванула к нему, прыгая по камням. «Только попробуй мне тут перестать дышать», — закричала, вытаскивая его из воды за волосы. «Я тебе разлям за этакий, не разрешаю умирать, слышишь?» Выволокла тяжелое неподатливое тело на бортик купели и, стукнув кулаком в грудь, принялась дуть ему в рот. «Сумку тащи», — через плечо велела Уладе. «Быстрее!» «Его дух забрал», — прошептала перепуганная девчонка, но сумку послушно принесла. «Вытаскивай все. Стараясь не терять ритм, я вдыхала в Лихо воздух, а когда пузырьки застучали по каменному полу, потянулась к зельям. «Вливай все, что можно», — посоветовал опустившийся рядом Корвус, хищно озираясь по сторонам и припадая на руки. «Хуже не будет. Чем скорее он очнется, тем быстрее мы отсюда уберемся. Может, и успеем». Усиливающее, восстанавливающее, оздоравливающее — какое выбрать? Однако на раздумье времени не оставалось, и потому я начала вливать в рот Лихо пузырьки один за другим, опустошая свои запасы. «Быстрее!» — прошипел демон, показывая зубы. «Дух забрал! Дух забрал!» — повторяла Улада, утирая слезы. «Если дух сейчас мне Лихо обратно не отдаст, уж я этого духа!» — зло ответила я. И тут Лихо задергался в моих руках, закашлял, извергая попавшую внутрь воду, а потом со стоном выгнулся дугой, открыл мутные глаза и заревел, размахивая руками, как бык в период гона. В какой-то момент я не смогла увернуться, и меня отшвырнуло в сторону, больно приложив о камни. «Эй, полегче!» Я поднялась на колени, приготовившись бежать обратно, но вместо этого замерла, изумленно уставясь на своего друга. Он перестал кричать и теперь медленно поднимался на ноги, а по его коже бежали черные линии, соединяясь на лице и топя глаза темнотой. «И что это мы с тобой сделали, а?» Я задумчиво повернулась к Корвусу. Демон в это время тоже решил отличиться. Катался по земле, стиснув зубы, отливал всеми оттенками красного, от темно-бордового до нежно-розового, и мычал что-то неразборчивое. «Да чтоб вас! Хоть бы по одному как-то!» Воскликнула и подбежала к нему, не забывая поглядывать и настоящего с растопыренными руками Лихо. «Сирени!» — прошипел рогатый и скорчился. «Ага», — прищурилась я. «Поняла, наш дух где-то тут». «Дух, дух!» — протараторила Улада, а потом зажала уши руками и повалилась на землю, сотрясаясь от ужаса. «Так», — протянула я, оглядываясь. «А я? Что за вечная несправедливость?» И крикнула погромче. «Эй, сирена, тогда и меня околдовывай. Неужто тебе ведьма не нравится?» «Не очень», — нежно прошептал мне прямо в ухо мелодичный голос. Вздрогнув от неожиданности, я резко обернулась, однако за спиной никого не было. «Ведьмы вспыльчивые, злопамятные и мстительные». «Да, это все про меня», — не смогла я сдержать улыбку. «Всё-таки не зря мы репутацию так блюли. Вот не зря». Даже до Нижнего мира слава докатилась. Я повертела головой, но сирену так и не обнаружила. И как она это делала? «Уходи, ведьма. Оставь мне эту сладкую силу. Я так голодна. Я так давно не была дома», — прошелестел голос, казалось, прямо в моей голове. «Понимаешь, тут такое дело», — протянула я, медленно подходя к дальней чаше, самой большой, где мне почудилось какое-то движение. «Я бы, может, и оставила», — оглянулась на свернувшегося клубочком и поскуливающего демона, а потом на раздувающегося Лихо, и покачала головой. «Но отдать тебе то, что считаю своим, не получится. Не так воспитана. И хотела бы, да характер». «Я поделюсь», — зашипела сирена, выныривая, наконец, на поверхность маленького озерца. «Я помогу разбить тот черный комок в твоей груди. Он лишний, лишний». «Лишний», — повторила я, невежливо разинув рот, стоило увидеть огромный нарост в виде плавника на лбу появившейся сирены. Он не то чтобы ее совсем не красил, скорее отвлекал от остального лица, больших рыбьих глаз и тонкой полоски рта. «Ты сломаешь его», — нежно пропела она, подтягиваясь на руках и вылезая на край чаши. «Не уверена». Я отступила назад и почесала собственный лоб, представив, как вообще можно жить с таким плавником, а потом тряхнула головой, чтобы прийти в себя. «А? Что сломаю? Комок в груди?» «Да», — радостно выдохнула она, демонстрируя полный рот мелких зубов. Ее тонкий белесый хвост нетерпеливо стукнул по камням, дробя их словно молотком. «Только не мешай. Столько силы! Она манит!» Я обернулась к скорчившемуся демону и поджала губы. Дать сирене перекусить корвусом, и печать сама снимется. А с лиха тогда как? Я покосилась на друга, который нетвердо стоял на ногах и мотал головой. «Лиха!» — окликнула я, делая к нему пару шагов. «Тебе лучше?» Он поднял на меня взгляд и ощерился. «Убью!» Я ошеломленно замерла на месте. «Ой, а что я такого сделала?» Но он меня, судя по всему, не слышал. Он посмотрел на сирену, кивнул и медленно двинулся ко мне, тяжело переставляя ноги. «Мамочки!» — завизжала я, отскакивая в сторону, а потом рванула к своей поклаже, судорожно прикидывая, чем остановить одурманенного лиха. «Да что же это делается-то?» Ругалась я, присев возле сумки и перебирая валяющиеся рядом пузырьки. «Свой собственный лихо, а такое вытворяет?» И тут же ойкнула, отдернув руку. Васька со злобным кваканьем, не дотянувшись до пальцев, впилась мелкими зубками в мою ногу. «Дух забрал», — зашептала Улада с выпученными глазами. «Дух этот ваш просто с ведьмами дела не имел». Я достала зелье истинности и обильно полила им жабку. Та булькнула, но от ноги отцепилась. Не дожидаясь, пока лихо дотянется до меня, я подхватила секиру и приготовилась обороняться. Как там корвус учил? По голове и добить? Правда, в случае с лихо я планировала не добивать, а то жалко ведь. «Забав!» — раздалось рядом ворчливое. «Ты чего тут устроила, пока я спала?» «Васька!» Обрадовалась я. «Очнулась! Ура! В сторонку отползай, видишь, что творится!» Жаба вытаращила глаза и икнула, узрев нашу новую подружку. «Это что такое страшное? Что ты снова натворила?» «Это не я. Она такая и была». Быстро покосившись на сирену, я аж передернулась. «Как она с этим плавником на башке живет? Может, потому и злая такая?» «А этот?» — ворчливо спросила Васька, увидев лихо. «Видимо, этому что-то рыба на ушко шепчет». Я снова перебежала в другой конец пещеры, подальше от лиха, благо тот ходил как замороженный. «Так что ты, пожалуй, держись подальше от воды. Хватит мне и одного укуса. Зубы у тебя». «Чтобы слышать мой голос, вода должна омыть снаружи и попасть внутрь», — мелодично сообщила сирена. «Вот спасибо», — резко выдохнула я, повернувшись к ней. «Не надо бежать», — мягко произнесла она, перегнувшись через бортик чаши. «В моих владениях ты не сможешь скрыться». «Конечно, не надо бежать. И вообще, когда это я бежала?» Разозлившись, я подняла секиру и со всей дури приложила палкой рыбину по хвосту. Сирена заверещала, дико вращая глазами, и бултыхнулась в воду, скрывшись в ней с головой. А лихо, почти добравшийся до меня, закатил глаза и со всего маху упал навзничь на камни. Захрипел рядом корвус, пытаясь подняться, но тут же снова скрючился, скрипя зубами. «Жив!» — выдохнула Васька, когда доползла до лиха. Я подбежала следом и вылила остатки зелья истинности ему в рот, а потом опустилась рядом, переводя дыхание. С одним решили — уже хорошо. Тут же рядом села Улада и уложила голову парня себе на колени. «Следи за ним», — наказала я строго. А после поднялась, поудобнее перехватила свое оружие и направилась обратно к воде. «Поговорим?» — предложила я, опустив деревянный конец секиры в воду. «Убери!» — закричала сирена, выскакивая на противоположный бортик чаши. На ее длинном белёсом хвосте ярко горело пятно ожога, оставленное березовым топорищем. Теперь понятно, чем ей эти деревья не угодили. Ишь ты! «Ну, конечно!» — довольно пропела я, поглаживая свое замечательное оружие. «Я уберу, а ты накинешься». Баюкая обожженный хвост, сирена прошипела. «Отдай хотя бы демона, он моя исконная добыча». Корвус застонал, вжимаясь в камни и пульсируя ярко-бордовым цветом. Языки пламени на его коже прорывались наружу и тут же с шипением гасли. «Моё!» — оскалилась она, на руках подползая ближе. «Моё! Вкусное!» «Забав!» — жалобно пискнула Васька. «Забав! Неужто мы своего Корвуса на сожрание отдадим?» Я дернула плечом, взглядом останавливая ползущую к нам рыбину, и со вздохом ответила. «Нет». «Что?» — изумилась сирена. «Почему?» «Сама себе удивляюсь, но нет», — заявила я, вставая перед сиреной и подняла перед собой секиру. «Так я сама возьму», — рыкнула она. «Ага», — отозвалась я скучающим тоном. «Ну, возьмешь. Ну, сожрёшь ты его, а я потом девок всех чудовых отсюда заберу, входы завалю, и останешься ты в одиночестве до скончания веков, ожидая, пока хоть кто-нибудь появится. Один раз пожрать того стоит? И это уж не говоря, что палкой своей я тебя на прощание знатно отхожу. Это я умею». Сирена хрипло вдохнула, отчего ее жабры громко чавкнули, и отпрянула. «Ну вот». Довольно заметила я, опускаясь на землю и кладя оружие у ног. «Раз с этим решили, теперь давай думать, как тебя домой доставить. Там этих демонов тьма, и все как на подбор. Вкусные, толстенькие. Не то что этот доходяга». Корвус что-то буркнул, но возражать не стал. «Я пробовала вернуться», — тихо призналась сирена, отползая обратно к чаше и погружаясь в воду. «Мне не хватает сил. Нужна проклятая кровь, чтобы я могла уйти. А где я ее возьму? Этот вон!» — она кивнула на Корвуса. «Бестелесный. Я только силу его забрать могу». Я покосилась на валяющегося у ног демона, который потихоньку снова начал темнеть, когда сирена перестала на него влиять. На сладко посапывающего лиха, лежащего на коленях у довольной Улады. Взяла в руки Ваську и устало ответила. «Тут тебе, дорогая сирена, несказанно свезло, потому что проклятая кровь, как оказалось, есть во мне. Сколько тебе нужно?» Сирена, округлив глаза, уставилась на меня, а потом перевела взгляд на демона, сглотнула и попросила, чтобы вода окрасилась. Что ж, я встала. Пересадила жабку на плечо, подняла секиру и быстро провела лезвием по ладони, тут же опустив ее в воду. «Достаточно?» «Да». Восторженно проследив за тем, как расплывается красное пятно по поверхности воды, рыбина перевела взгляд на меня, замерла, на мгновение засветившись, а потом махнула хвостом и с радостным смехом и стаяла. «Вот бы тебе так, да?» «Горе бы не знали», — повернулась я к Корвусу, который хмуро поднимался на ноги. «Но у водных тварей, похоже, свои ходы в Нижний мир». «Красивые?» — дернула меня за рукав маленькая чуть. «Маги-то?» — я задумалась, отпивая из большой каменной кружки горячую воду. «Ну, всякие бывают. В основном, конечно, да. И ребеночка захотят». Вклинилась другая, с восторгом взирая на меня. «Вряд ли», — покачала я головой. Магии ребёночков только от магинь хотят. Снобы они, понимаешь? Не все же такие, — обиженно перебила меня Васька. Я вот, например, знаю одного... Не знаешь, — перебила я. Знаю, знаю. Есть один, которому ведьма приглянулась, — заговорщически начала жаба. Неправда, — возразила я. Господин, известный нам маг, просто очень порядочный человек, который ощущает ответственность за все события, которые вокруг него происходят. И даже если одна глупая ведьма что-то там себе напридумывала, это не значит, что он тоже. Я нахмурилась и замолчала, поняв, что и так сболтнула лишнее. «Ой, всё!» — закатила глаза Васька. «Один чересчур правильный, вторая слишком наивная. Тут я бессильна». Я хмыкнула и снова повернулась к девчонкам. «Как только выходить из своих подземелий начнёте, ваши мужчины вернутся». «Мы их обидели», — опустила голову сидящая рядом Улада. «Они не захотят». «Вас околдовали и опоили», — резко оборвала я. «Вы не виноваты», — и добавила тише. «Правда, если бы не прятались по пещерам, заваливая лишние входы-выходы, может, кто быстрее догадался о творящемся тут безобразии. Духов вон развели. Хорошо, что мы вашего духа обратно отправили. Больше не вернётся». Девчонки смущённо захихикали. «Странное ощущение», — наклонила голову Улада, улыбаясь. «Как будто голова прояснилась». «Надо думать», — пожала я плечами. «А что Ажана? Ей лучше?» После ухода сирены чуди долго отлёживались и отсыпались, как после болезни тяжёлые в себя приходили. «Пока не очнулась», — грустно вздохнула одна из девочек. «Ей сильнее всего досталось». «Ладно. Если что, выносите её на поверхность, да магов зовите. Помогут». «Готово?» — заглянул к нам лихо, старательно отводя глаза. Слаженный, восторженный девчоночий вздох заставил моего друга покраснеть и стиснуть зубы. «Давно», — ответила я, силясь не рассмеяться. «Тогда идём», — рубанул он рукой. «Нечего тут». Улада, робко улыбаясь лихо, обошла его кругом, осторожно взяла за руку и увлекла за собой. А я, взяв с девчонок обещание всё-таки вылезти из подземелья и поехать учиться, двинулась следом. «Дальше мне нельзя. Тут начинаются владения кикимор с пустоши», — сообщила наша провожатая, остановившись у длинного тёмного коридора. «Идите прямо, а у развилки поворачивайте налево». «Спасибо, Улада», — я обняла девушку. «Ну что вы, это мы благодарить должны». Я только махнула рукой и направилась вслед за ушедшим вперёд лихом, у которого подозрительно алели уши. Похоже, кто-то успел наедине попрощаться. Что же, их дело. Отойдя подальше от Улады, я оглянулась и громко спросила. «Долго ты от меня прятаться будешь?» Однако Корвус не появился. Шёл где-то за спиной, не показываясь на глаза. Я хмыкнула. Никак он не мог привыкнуть к мысли, что я его спасла. «Ничего, долго всё равно прятаться от меня не сможет». «Знаешь...» тронула меня за щёку жаба. «Кажется, лихо эта Улада приглянулась. Видела, как они трогательно прощались». «Да?» Я наклонила голову, любуясь на друга, который бодренько шагал впереди, как будто уже уловил родной затхлый запах болот, и хихикнула. «Ну, значит, вернётся ещё. Даром, что подземелье не жалует».